преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Понятия и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности – это предусмотренные нормами главой 18 Уголовного кодекса статьи со 131 по 135 «Умышленные общественно опасные деяния, направленные против половой неприкосновенности или половой свободы личности». Видовым объектом этих преступлений являются половая неприкосновенность и половая свобода. В зависимости от непосредственного объекта они делятся на следующие группы. Преступления против половой свободы. Изнасилование, статья 131. Насильственные действия сексуального характера, статья 132. Понуждение к действиям сексуального характера, статья 133. Преступления против половой неприкосновенности. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних и малолетних. Статья 131, пункт А, части 3, пункт Б, части 4. И статья 132, пункт А, части 3 и пункт Б, части 4. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Статья 134. Развратные действия. Статья 135. Преступление против половой свободы. Изнасилование. Статья 131 Уголовного кодекса. Потерпевшей является женщина. Насилие или угроза его применения могут быть адресованы также другим лицам. Под другими лицами следует понимать родственников потерпевшего лица, а также лиц, которым виновное лицо в целях преодоления сопротивления потерпевшей применяет насилие либо высказывает угрозу его применения. Объективная сторона изнасилования – выражается в половом сношении. Первое. С применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам. Второе. С использованием беспомощного состояния потерпевшей. Под половым сношением следует понимать совершение полового акта между мужчиной и женщиной. Под мужеложством – сексуальные контакты между мужчинами. Под лесбиянством – сексуальные контакты между женщинами. Действия лица, добившегося согласия женщины на вступление в половое сношение, не с применением насилия или с угрозой его применения, а путем обмана или злоупотребления доверием, например, заведомо ложного обещания вступить с ней в брак – не могут рассматриваться как преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Изнасилование, как и насильственные действия сексуального характера, следует признать совершенными с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица в тех случаях, когда оно в силу своего физического или психического состояния, слабоумия или другое психическое расстройство, физические недостатки, иное болезненное либо бессознательное состояние, малолетний или престарелый возраст и так далее, не могло понимать характер и значение совершаемых с ним действий, либо оказать сопротивление виновному лицу. При этом лицо, совершая изнасилование, должно сознавать, что потерпевшее лицо находится в беспомощном состоянии. Решая вопрос о том, является ли состояние потерпевшего лица беспомощным, следует исходить из имеющихся доказательств по делу, включая соответствующее заключение эксперта, когда для установления психического или физического состояния потерпевшего, потерпевший, проведение судебной экспертизы является необходимым. При оценке обстоятельств изнасилования в отношении потерпевшего лица, которое находилось в состоянии опьянения, необходимо исходить из того, что беспомощным состоянием в этих случаях может быть признана лишь такая степень опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, которое лишало это лицо, например, потерпевшую женщину, возможности оказать сопротивление насильнику. Для признания изнасилования, а также мужеложства, лесбиянства и других насильственных действий сексуального характера, совершенными с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица, не имеет значения, было ли оно приведено в такое состояние самим виновным, например, напоил спиртными напитками, дал наркотики, снотворное, или находилось в беспомощном состоянии независимо от действий лица, совершившего указанное преступление. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект изнасилования – вменяемое лицо, достигшее 14 лет. Квалифицированный состав, часть 2 статьи 131. Изнасилование А. Совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Б. Соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам. В. Повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием. Изнасилование следует признать совершенным группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, не только в тех случаях, когда несколькими лицами подвергается сексуальному насилию одно или несколько потерпевших лиц, но и тогда, когда виновные лица, действуя согласованно и применяя насилие или угрозу его применения в отношении нескольких лиц, затем совершают насильственный половой акт с каждым или хотя бы с одним из них. Групповым изнасилованием должны признаваться не только действия лиц, непосредственно совершивших насильственный половой акт, но и действия лиц, содействовавших им путем применения физического или психического насилия к потерпевшему лицу. При этом действия лиц, лично не совершавших насильственного полового акта, но путем применения насилия, содействовавших другим лицам в совершении преступления, следует квалифицировать как соисполнительство в групповом изнасиловании. Действия лица, непосредственно не вступавшего в половое сношение с потерпевшим лицом и не применявшего к нему физического или психического насилия при совершении указанных действий, а лишь содействовавшего совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации виновному лицу либо устранением препятствий и тому подобное, надлежит квалифицировать по части 5 статьи 33 Уголовного кодекса и при отсутствии квалифицирующих признаков по части 1 статьи 131. Под угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью следует понимать не только прямые высказывания, в которых выражалось намерение немедленного применения физического насилия к потерпевшему лицу или к другим лицам, но и такие угрожающие действия виновного, как, например, демонстрация оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия: нож, бритва, топор и тому подобное. Ответственность за изнасилование с применением угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью наступает лишь в случаях, если такая угроза явилась средством преодоления сопротивления потерпевшего лица и имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. Изнасилование следует признавать совершенными с особой жестокостью, если в процессе этих действий потерпевшему лицу или другим лицам умышленно причинены физические или нравственные мучения и страдания. Особая жестокость может выражаться в издевательстве и глумлении над потерпевшим лицом, истязании в процессе изнасилования, в причинении телесных повреждений, в совершении изнасилования в присутствии родных или близких потерпевшего лица, а также в способе подавления сопротивления, вызывающем тяжелые физические либо нравственные мучения и страдания самого потерпевшего лица или других лиц. При этом следует иметь в виду, что при квалификации таких действий по признаку особой жестокости необходимо устанавливать умысел виновного лица на причинение потерпевшим лицам особых мучений и страданий. Лицо, заразившее потерпевшее лицо венерическими заболеваниями, привлекается к ответственности, если знало о наличии у него этого заболевания, предвидело возможность или неизбежность заражения потерпевшего лица и желало или допускало такое заражение. Особо квалифицированный состав. Часть 3 статьи 131. Изнасилование. А. Несовершеннолетний. Б. Повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия. Ответственность за совершение изнасилования в отношении несовершеннолетнего лица либо не достигшего 14-летнего возраста, часть 4 статьи 131, наступает лишь в случаях, когда виновное лицо достоверно знало о возрасте потерпевшего лица, являлось родственником, знакомым, соседом, или когда внешний облик потерпевшего лица явно свидетельствовал, например, о его возрасте. Добросовестное заблуждение, возникшее на основании того, что возраст потерпевшего лица приближается к 18-летию, или в силу акселерации оно выглядит взрослее своего возраста, исключает вменение виновному лицу данного квалифицирующего признака. К иным тяжким последствиям изнасилования следует относить последствия, которые не связаны с причинением по неосторожности тяжкого вреда здоровью потерпевшего лица, либо заражением его ВИЧ-инфекцией. Таковым может быть признано, например, самоубийство потерпевшей. Еще один особо квалифицированный состав преступления, часть 4 статьи 131, образует изнасилование А. Повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. Б. Потерпевший, не достигший 14-летнего возраста. Насильственные действия сексуального характера. Статья 132 Уголовного кодекса. Объективную сторону преступления составляют: А. Мужеложство. Б. Лесбиянство. В. Иные действия сексуального характера. Под иными действиями сексуального характера следует понимать удовлетворение половой потребности другими способами, включая понуждение женщины и мужчины к совершению полового акта путем применения насилия или угрозы его применения. Указанные выше действия совершаются с применением насилия или угрозой его применения к потерпевшему, к потерпевшей или к другим лицам, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего, потерпевшей. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 14 лет. Квалифицированный состав, часть 2 статьи 132, образуют насильственное действие сексуального характера А, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, Б, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему, потерпевшей или к другим лицам. В. Повлекшие заражение потерпевшего, потерпевшей венерическими заболеваниями. Особо квалифицированный состав. Часть 3 статьи 132. Насильственное действие сексуального характера А. Несовершеннолетнего, несовершеннолетней. Б. Повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, потерпевшей, заражение его, ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия. Другой особо квалифицированный состав преступления, часть 4 статьи 132, составляют те же деяния. А. Повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, потерпевшей. Б. В отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста. Понуждение к действиям сексуального характера. Статья 133 Уголовного кодекса. Объективная сторона выражается в понуждении лица к: первое, половому сношению; второе, мужеложству; третье, лесбиянству; четвертое, совершению иных действий сексуального характера. Указанные действия совершаются с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего, потерпевшей, либо путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – общий. Преступление против половой неприкосновенности. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Статья 134 Уголовного кодекса. Потерпевшим, потерпевшей, признается лицо, не достигшее 16-летнего возраста, часть 1, 14-летнего возраста, часть 2, 12-летнего возраста, часть 3, 14-летнего или 12-летнего возраста, часть 4. Объективная сторона преступления заключается в: первое, половом сношении; второе, мужеложстве; третье, лесбиянстве. Отягчает ответственность совершения преступления группой лиц. Группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Часть 4, статья 134. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Виновный осознавал, что совершает действие сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим, соответственно, 16, 14 или 12 лет. и желал этого. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 18-летнего возраста. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью 1 статьи 134, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшим, примечание к статье 134. Развратные действия, статья 135 Уголовного кодекса. Потерпевшим, потерпевший, является лицо, не достигшее 16-летнего возраста, часть 1, 14-летнего возраста, часть 2, 12-летнего возраста, часть 3, 14 или 12-летнего возраста, часть 4. Объективная сторона выражается в совершении развратных действий без применения насилия. Отягчает ответственность совершения преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, часть 4 статьи 135. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Лицо осознавало, что совершает развратные действия в отношении лица, заведомо не достигшего, соответственно, 16, 14 или 12 лет, и желало этого. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 18 лет.